жена с крыльями. Было это на самом деле или нет? Да только сказывают люди, что жил на свете один бедняк, и был у него сын по имени Петро. Как-то раз отправился Петро на охоту. Долго он бродил по лесу в поисках добычи и забрел на незнакомую лужайку, где росла удивительная шелковистая трава. Устал охотник и решил немного отдохнуть, но не стал мять шелковистую траву, а лег рядом под деревце и задремал. Вдруг сквозь дремоту услышал Петро странные звуки. Фах-фах-фах. Приоткрыв глаза, он увидел трех необыкновенно прекрасных девушек с крыльями за спиной. Девушки сняли свои легкие крылья, положили в шелковистую траву и, взявшись за руки, принялись весело танцевать. Парень готов был весь день любоваться танцем красавиц, но они вскоре вновь надели свои крылья и умчались на них прочь. Охотник вздохнул и пошел домой. На другой день Петро вновь пришел на эту лужайку и, спрятавшись на прежнем месте, стал поджидать легкокрылых красавиц. Вдруг снова раздался знакомый шелест их крыльев. Фах-фах-фах. И парень опять с замирающим сердцем любовался прекрасными танцовщицами. Вернувшись из леса, Петро не мог больше думать ни о чем, кроме как о девушках с крыльями. Особенно запала ему в душу одна из подруг. Отец заметил тоску в глазах сына и спросил его: «Отчего ты печалишься?» А Петро ему и отвечает: «Ох, отец, влюбился я в девушку на свою беду». «Почему же на беду?» «Да потому, отец, что это не простая девушка, а с крыльями». И поведал Петро своему отцу обо всем, что он видел на лужайке. Задумался отец, а потом и говорит: «Не печалься, сынок, знаю я, как твоей беде помочь. Завтра с раннего утра отправляйся на ту лужайку с шелковистой травой, да возьми с собой лопату. Вырой большую яму у того места, где красавицы крылья снимают, и схоронись в ней, накрывшись травой. Когда же девушки прилетят и сбросят свои крылья, спрячь крылышки той, что тебе приглянулось. Без крыльев она не улетит, и ты сможешь с ней поговорить». «И как же я сам не догадался!» — радостно воскликнул парень. Наутро поднялся Петро чуть свет, взял лопату и поспешил на лужайку. Там он сделал все в точности, как посоветовал ему отец. Девушки, как обычно, прилетели на лужайку и, сняв крылья, принялись танцевать в шелковистой траве. Но когда пришло время улетать, одна из них не смогла найти своих крылышек. Села красавица на траву и заплакала, причитая: «Что же мне теперь делать без моих крылышек?» Тогда Петро выбрался из ямы и говорит: «Не плачь, красавица. Это я твои крылья спрятал, чтобы ты не улетела, а осталась со мной, потому что полюбил я тебя всем сердцем». Девушка взглянула на Петро и говорит: «Хорошо, я останусь с тобой, только верни мне мои крылья». Но парень покачал головой и говорит: «Все, что хочешь, проси у меня, но крыльев я тебе не отдам». Привел Петро красавицу в свой дом, а крылья ее в сундук запер. В скором времени молодые сыграли веселую свадьбу, и счастливо зажил Петро со своей красавицей-женой. Не прошло и года, как родился у них сын, крепкий да здоровый. Однажды Петро вместе с женой соседи пригласили на свадьбу. Когда гости вышли из-за стола и пустились в пляс, жена Петра тоже стала танцевать. Загляделись гості на ее танец и спрашивают: «Кто ж тебя, гарна девчина, научил так танцевать?» А фея и отвечает: «Кто научил, не скажу. Но если вы попросите моего мужа, чтобы он вернул мне мои крылья, то я станцую вам еще лучше». Окружили селяне Петра и стали уговаривать дать его жене крылья. Подумал он, что фея теперь никуда от него не денется, да и достал крылья из старого сундука. Одела жена свои крылышки и стала так танцевать, что все смотрели на нее, как завороженные. А когда танец закончился, подхватила фея своего сыночка и улетела неведомо куда. Загревал Петро, думает: «Что ж я, как последний дурень, на уговоры поддался? Где же мне теперь жену и сына сыскать?» Горевал, горевал, да слезами делу не поможешь. Взял Петро свое охотничье ружье и отправился жену с сыном разыскивать. Сколько дней бродил Петро по лугам и лесам, неведомо. И вот однажды вышел он в широкое поле и видит, трое парней дерутся. Остановился Петро и крикнул: «Эй, неужто вы что-то не поделили?» Тут старший из них остановил драку и говорит: «Может, ты, добрый человек, сможешь нас рассудить? Оставил нам отец в наследство шапку-невидимку, котел да сапоги. Да только мы все не можем миром решить, кому это добро достанется». Задумался Петро, а потом и говорит братьям: «Ваш спор решить просто. Я сейчас выстрелю из своего ружья, и кто первый из вас принесет мне пулю, тот и получит отцовское наследство». Переглянулись братья и решили, что так тому и быть. Выстрелил Петро, и братья помчались по полю, словно отпущенные на волю жеребцы, стараясь опередить друг друга. А смекалистый охотник стоит да смеется: «Ох и дурни вы, братья! Ведь всем известно, что ружья пулями не стреляют, а только шрапнелью. Что ж, ищите пулю, пока вам не надоест». Натянул на себя Петро сапоги, надел шапку-невидимку, прихватил котел и собрался дальше. Но только сделал один шаг в этих сапогах, как перемахнул сразу через все поле и ближайший лес. Остановился и думает: «Никак мне сапоги-скороходы достались. Так я мигом до своей жены доберусь». Сделал Петро несколько шагов в сапогах-скороходах и очутился в красивом яблоневом саду. Смотрит, в том саду мальчик под яблоней играет, а неподалеку беленая хата стоит. Пригляделся Петро к мальчику и узнал в нем своего сына. Снял он тогда сапоги-скороходы и шапку-невидимку и, подойдя к мальчику, спросил: «Сынок, а где твоя мама?» «Мама в хате с теткой. Пойди, позови ее сюда». Поднялся мальчик на ножки и побежал в хату. Подбежал к матери и говорит: «Мама, тебя отец зовет». «Быть того не может, ведь сюда ни одному человеку не добраться. А я с ним сейчас говорил». Тогда фея и говорит: «Если так, то пусть он сорвет мне те яблоки, которые никогда не падают с яблони». Побежал мальчик к отцу и передал ему слова матери. Разыскал Петро в саду ту самую яблоню, да только не может никак яблоки сорвать. Тогда он подставил под ветви волшебный котел, что у глупых братьев забрал, и яблоки стали сами в него падать. Отдал он сыну яблоки и велел матери отнести. Прибежал мальчик в хату и говорит: «Вот, мама, яблоки, что ты просила». «Хорошо, сынок, зови его в хату, раз он нас нашел». Помчался мальчик со всех ног, но вскоре вернулся весь в слезах. «А где отец, сынок?» — спрашивает его мать. А мальчик только всхлипывает да качает головой. Вздохнула мать и говорит: «Наверное, он тебе просто привиделся». Тогда Петро снял с головы шапку-невидимку и говорит: «Нет, жена, не привиделся. Собирайся скорее, я за вами пришел». Обрадовалась женщина, кинулась мужа обнимать. Вскоре вернулись они домой и стали жить лучше прежнего.